Глава 19. Я сказал, нашествия не будет. Демоны разошлись, образуя нечто вроде ритуального круга, прижимаясь частично к обработанным трудолюбивыми советскими работниками стенам подгорной базы. Разъяренный папаша-генерал снял с головы ведро с дырками под небольшие рога и глаза с носом, по ошибке определенной системой как шлем. И, судя по уровню его яркости, он, так же как и мой, был легендарным. «Становясь в круг, ты должен снять шлем, чтобы смело смотреть в глаза своей смерти, дикарь!» «Меня ваши поросячьи говнотрадиции не интересуют. Даю тебе последний шанс забрать этих ушлепков и тела сдохших свинособак. Похороните их или сожрете, не знаю, что там у вас в вашем всратом мирке принято делать». С расслабленным видом, стряхивая ошметки демонических тел с брони, сказал я ему. Демон лязгнул челюстями, словно металлическими тисками. Не знаю, что именно из сказанного мной его зацепило, но он явно разозлился. Шлем поднимать не стал. Идиот! Заорал он леденящим душу голосом. «Таким детей до усрачки пугать, да впечатлительных девок и сопляков. Но ты не сражался с ебучим бедствием. Вот там ты бы в штаны гарантированно наложил». По мне неожиданно ударила волна силы. Застала врасплох, ведь я все еще не подтвердил вызов. Но, видимо, следуя каким-то своим системным заморочкам, табличка с вызовом исчезла и начался бой, о чем свидетельствовала мини-иконка в графе статуса. Там же появилась еще одна. «Дуэль справедливости демонов. Активирована. До смерти одной из сторон. Аура генерала демонов. Все ваши показатели уменьшены на 20%. Ответ мой был прост и незатейлив. Не верю, что моя собственная аура, выпущенная в полную мощь, уступит его свинособачьей ауре. Так как меня все еще сдувало, понемногу оттягивая назад к воображаемой черте дуэльного круга, я отозвал на время морфа, перехватил двумя руками клюшку и всадил ее рукоять в бетонный пол, останавливая свое движение. Удивительно, что мне не хватило веса. Наши серьезные взгляды пересеклись, и я понял — пора. Активация ауры много времени не требует, а вот направить ее на одно единственное существо уже потребуется пара мгновений. Противник тоже хлебалом не щелкал. В четырех его конечностях, верхних и нижних, появились разнообразные элементы своеобразного оружия. Изогнутый кривой меч, зазубренный с двухсторонней заточкой топор, длинная пика и какой-то извращенный сплав метрового Моргенштерна и косы. Центральная же пара рук формировала заклинание, сгустки белого и фиолетового цвета. Ну и какая же это стихия? Не знаю и не хочу знать. Тело громадины наклонилось вперед, и он понесся на меня, опустив голову. В этот момент концентрация ауры достигла предела, и я спустил ее в противника, отчего его ощутимо шарахнуло, даже взгляд поменялся. Он оступился и вынужден был тормознуть летящее на меня по инерции тело. Поздно! Вместе с исчезновением в графе статуса эффекта от ауры демона, я перехватил клюшку, заблокировал ледяным мечом и рампатангом выпады, оказавшиеся на дистанции удара противника, вытянул руку с морфом и нажал на спусковой крючок. «А, да что ж вы все с защитой бегаете такой? Сдохли бы быстро, и я бы уже дома бутерброды жевал!» Генерал демонов, с превосходящей всякие ожидания скоростью, вскочил и размашистыми ударами нижней пары рук снес пятую часть энергии щита. «Трус! Сам-то в панцире своем сидишь!» «Закончим на этом пустой треп!» Увел я очередной удар клюшкой и прописал с разворота ледяным мечом по груди противника. Даже царапины на доспехах не осталось. Голову эта падла не подставляла, мастерски орудуя кривым мечом, отводя любые мои попытки добраться. А так как количество и длина рук были не в мою пользу, попыток у меня было не сказать, чтобы много. «Сдохни! Черная молния!» Я ускорился, начав свой танец. Удар за ударом мы скрещивали холодное оружие, изредка я успевал выстрелить в него из морфа, но защитное поле, схожее с моим, предотвращала урон по противнику, неважно, каким режимом я стрелял. Иногда приходилось разорвать дистанцию, и это время я использовал для осмотра противника в магическом поле зрения. К сожалению, ничего не заметил. Никакой бреши или изменений после попаданий выстрелов. Хотя нет, вон как скалится недобро. Ну-ну, ушлепок. Неужели он такой сильный? Давит тебя по всему полю битвы даже без воздействия своей ауры. Сила выше, ловкость меньше, выносливость без понятия, живучесть неважно. Магические заклинания пока не запускает. Только кулаки окутал этим огнем и машет налево и направо. Техника выше среднего, но не что-то запредельное. Звучит так, будто все у тебя под контролем. Так и есть. Это игра в поддавки, и для того, чтобы выдать свой следующий ход, я должен понимать, что он не будет заблокирован. Я понемногу щупаю прочность его магического щита. Он весьма самоуверен по результату первого обмена. Если что-то потребуется, дай знать. Я прослежу за окружением. Ответить я не успел, так как этот ушлепок превратил свой сраный Моргенштерн в цепное оружие и попытался зацепить меня косой в невероятном по скорости броске. Пришлось активировать зону контроля при первом же чувстве опасности. Время слегка замедлилось, и я плавно отвел лезвие чуть выше моей головы, отклоняя корпус назад. Блять, ошибся! Нельзя было отводить от него взгляд. Хорошо, что зона контроля работала в этот момент на полную катушку, и я успел понять, в чем подвох. Да, опыта сражений у этого громилы предостаточно. Пламя с обоих кулаков полетело в мою сторону, и демон размашистыми движениями призывал и кидал в меня все новые и новые. Первые два пришлись на щит. Я восстановил точку опоры и двинулся в сторону. Но в последнее мгновение лишь успел остановиться перед совершившим возвратное движение косой серпом, пролетевшим в считанных миллиметрах от моего лица. Демон так по-человечески цыкнул и принялся бомбардировать меня своими энергетическими сгустками. Часть удавалось блокировать оружием и уворачиваться, но их пулеметная частота раз за разом опережала меня, врезаясь в щит и опустошая его прочность. Снова полетела цепь, оказавшись заблокированной ледяным мечом. Коса обвелась, высекая последние проценты прочности щита вокруг меча. Демон потянул, и я отпустил оружие, чтобы не улететь навстречу. В мое тело врезался фиолетовый сгусток, и я отшатнулся. «Щиплет! Разъедает костную ткань!» «Щит!» — заорал Айрум. «Нет, пусть думает, что достал меня. Все под контролем. Это мой шанс понять мой уровень и уровень элиты иных миров. Вряд ли этот портал единственный на планете». «Ха-ха-ха-ха-ха! Почувствовал! Тебе конец!» Радостно хлопнул в ладоши демон. Я же потирал грудь и вызвал еще один клинок на смену утерянному. «Странный меч! Странный подземный мир! Когда мы вас поработим, люди будут проклинать тебя за твою дерзость, выскочка, ибо не будет пощады вашему жалкому роду». «Хорош болтать, псина сутулая!» Оказалось, что враг довольно хитер. Под хлопок в ладоши он замаскировал формирование нового сгустка светло-сиреневого оттенка, смесь двух предыдущих. Шар был огромный, и я хотел превентивно двинуться, но не смог. Вместо незаметно выброшенного и бесполезного оружия ближнего боя он держал полупрозрачные, возможно, даже призрачные, цепи, ушедшие в бетонный пол и вышедшие за моей спиной, намертво прицепившиеся к моей биоброне. А ведь я и не почувствовал, и не увидел этот момент. Долбанный манипулятор вниманием! Я напрягся, но такое ощущение, что мои кости и мышцы рвались наружу, а кожа была приклеена намертво к этой точке пространства, будто в статую закатали. Цепи расползались, сменив свой оттенок на красный и начиная опасно жечь мою боевую форму и выжигать саму суть слова «боль» на моей душе. Я забыл, как дышать, словно рыба, жадно глотая воздух, не в силах выдохнуть. Огромный шар ослепительным сиреневым пламенем напоминал о весне и цветах. вспомнилось, как впервые познакомился с женой и нарвал ей в университетском саду цветов сирени. «Кор! Кор! Кор! Арх!» — закричали демоны своему генералу, размазавшему наглого человека по стене пещеры. «Построиться! Слабаки! Где еще эти хлебкие куски мяса? Мой 18-й сын умер, и я собираюсь устроить миллионное жертвоприношение в его честь!» «Здесь никого больше не осталось, повелитель! Снаружи, за пределами пещеры, должны быть и еще эти существа, зовущие себя людьми!» «Стройте легионы и соберите дичь в одном месте. Этот мир меня отвергает. У меня не так много времени». «Слушаемся, о великий!» Заблеял архидемон с рогами, один из немногих, кто их имел. Я лежал на полу, впечатанный в стену, сползший с нее, прожаренный и погребенный под кусками штукатурки и прочих обломков. С трудом соображая, я сумел, тем не менее, дойти до нужной кнопки и активировать эффект серьги. «Потусторонний бриз, даруй мне свободу!» Взявшийся из ниоткуда ветер поднял пыль с места моего падения и разметал его по всему огромному пространству ангара. «Что за...» «Не спеши, мой сладкий, мы еще не закончили!» Я с огромным трудом, пошатываясь, поднялся. Несмотря на ужасающий вид, прожженную броню в груди, огромный ожог и местами исчезнувшую кожу и лоскуты мышц с проблескивающими в потоке вытекаемой крови костями, все было не так уж и плохо, ибо запасы маны были почти на максимуме, а выносливость лишь в желтом секторе. «Мы еще не закончили!» «Ты хорош, действительно хорош. Движения корявенькие, но хитрости хватает. Да и боевой опыт у тебя что надо, что надо!» «Ну и урод, как ты еще говорить можешь?» «Неважно, это неважно. Не расходитесь далеко, бегай потом за вами, головы рубай!» Мясо и кожа зарастали, разноцветными нитями вплетаясь в поврежденные органы. Я, не моргая, смотрел сквозь оседающую пыль на демонов и методичными движениями совершал надрез за надрезом для более ровного и быстрого срастания новых тканей организма со старыми, частично поврежденными, но все еще живыми. Вправил ребро, отправил сферу здоровья, останавливая кровотечение и восстанавливая сетку кровеносных сосудов и нервных окончаний. В меня полетели один за другим сгустки от генерала, расплываясь по одному из четырех компактных щитов, прикрывающих меня. Когда восстанавливаешься, шевелиться нежелательно. 1200! Вас уже вылезло! Лезете и лезете, как мухи на говно! Или варенье! Кто же вас всех хранить-то будет? Или вас сжечь? Вы вообще после смерти восприимчивы к огню?» «Замолчи, труп! Сдохни уже!» Демон хлопнул в ладони и поднял их над головой, остальными руками поддерживая баланс огромного, диаметром в 1,5 метра, шара. На мне заканчивали закрываться раны, и я скинул разбитую броню, переодеваясь и надевая резервную броню под куртку и металлический сегментарный доспех. Не бог весть что, но мифические шмотки 1-го уровня. Правда, не такие бронированные, да и дают не те характеристики, что хотелось бы. Сила и выносливость в основном. Я защелкнул металлические скобы доспеха и взял в руку запыленный шлем, протерев его перчаткой. «Ах, Вандер!» Я вспомнил о первом хозяине шлема и умничке Форсажа. «Тогда и сейчас я сражался на дуэли, но с тобой сражаться было невероятным удовольствием. Было чистое желание победить, светлое желание битвы. А сейчас...» Я поднял взгляд с шлема на тяжело дышащего под тяжестью магического груза демона, готового швырнуть в меня очередной сгусток. Проверил запасы щитов. Интуиция говорила, что риска нет. А сейчас я просто жажду устроить мясорубку, ибо праведной битвы они недостойны. 5. 4. Я закрыл глаза, ибо в них больше не было необходимости. Эта громадина магическая здесь на года пыль подымет. 3. Демон оттолкнулся рельефными огромными ногами, направляя в меня магический шар. 2. Шар полетел, и я отслеживал его полет в моей зоне контроля. Под ускорением пролетал по дуге к демону. Принимать этот магоебический шар, переполненный энергией, миниатюрную ядерную боеголовку прямо в лицо. Я же не идиот, в отличие от некоторых. Обманул. На ухо прошептал я демону, сопровождая удар в его напряженную и тупую морду кулаком. Шлем он не надел. Я уже говорил, что это идиотское решение. Я остался стоять в центре ангара, прямо напротив портала, из которого перестали выходить демоны, но слышалось что-то отдаленно напоминающее фырканье. Жук подсказал, что эффект дуэли исчез, а раз так, можно не бояться наказания системы. В моих руках стали появляться автоматы и дробовики. Неприкрытые участки кожи у демонов по прочности схожи с зомби после 20 уровня. У кого прочнее, у кого нет. Для системного стрелкового оружия, начиная с редкого ранга, не преграда. Я начал размеренно идти в поднятый разрушительным взрывом пыли, рассеивая растерянных и мутузящих один другого демонов. «Кажется, сосед направил тебе в спину копье. Сломай ему челюсть, чтобы неповадно было!» Со стороны врат раздался очередной странный звук, но я не обратил на него особого внимания в творящейся вокруг суматохе. Впереди, рубя и калеча своих же соратников, ревел обиженный дегенерал. «Додумался такими зарядами в замкнутом помещении херачить! Идиот!» Я остановился от кольнувшего чувства опасности. Время замедлилось, и я учуял напротив виска замершую стрелу, спокойно прошедшую через все мои щиты и восприятия. Не трогая рукой, я усилил практически до предела воздействия аспекта пространства в моей зоне контроля. Подхватил им стрелу, словно бы мыслью, а по сути концентрированным потоком невидимой маны, отходящим из меня, и развернул в противоположную сторону. Время уже восстановило свой бег, а в сторону выхода понеслась ранее погибшая чертовка, шепчущая своими стрелами что-то паскудное. «Хренушки тебе, да с постным маслицем!» Я направил стрелу на нее и проводил ментальным воздействием, помогая не столкнуться с преградой и в ускорении дойти до цели. Вошедшая в сердце контролируемая, почти как при телекинезе, стрела произвела фееричный взрыв, хотя никаких зарядов не имела. Магия. Убедился, что опыт капнул в горшок эволюциониста. Теперь с ведьмой точно покончено. Это довольно монозатратно — управлять стрелой и воздействием пространства и времени, ускорять и замедлять полет. Впрочем, резервов хватит на еще одного ублюдка, а там уже и подумаем, что делать с порталом. В крайнем случае, заминирую тут все и обрушу, завалю портал и подтяну ребят. Если они и решат пробиться через гору, покажем им наше гостеприимство. Я повторил трюк, схватив нитями сознания 4 ледяных меча. Те кружились и рубили вертящихся в хаотичном предсмертном танце демонов, расчищая мне дорогу к их дебильному генералу. «Эй, свин-собака, чё ты там крутишься?» Я подал голос, чтобы привлечь внимание ублюдка. «Шус, действуй!» Заорал демон с кучей регалий, и из его тела выросла огромная проекция непонятного существа с пробирающей до мурашек внешностью. «Блядь!» Заорал скрипучим голосом Айрум и, удивляя меня, спроецировался в куда более скромных размерах над моей головой, угрожающе выставив вперед лапы лезвия. Красноватая полупрозрачная проекция отделилась от демона и понеслась на меня, врезаясь в Айрума и снося его. Они оба исчезли в моем теле. «Айрум! Айрум! Чё это было, сука?» Сам, мгновенно ускорившись, врезал я по корпусу своему противнику, отправив в очередной полет. Навалился на поваленного ублюдка, кромсая и рубя, вырубая его защиту. Он попытался сопротивляться, но я просто игнорировал его удары, полностью полагаясь на прочность трех оставшихся зарядов щитов. И не прогадал. Когда первый мой щит рухнул, громкий треск, словно яичной скорлупы, раздался от зажатого под градом моих ударов четырех рук с холодным оружием. Жаль, морф опустел окончательно, а ману стоит поберечь. Ее всего 15% осталось. «Я спросил, что это было?» Клинки врезались в мягкую ткань подкладки треснувшего доспеха и, прорвав ее, впились в тело монстра. «Убью, ублюдок! Жопа тебе и твоему симбионту! Шус никого в живых не оставлял!» Взревел демон, отмахиваясь всеми шестью лапами. «Да-да, конечно, ты тоже у нас непобедимый дегенерал!» Прикрытый лапищами, он мне был не нужен. Я быстро оценил структуру сочленений и ювелирным движением загнал ледяной клинок, провернул, наступил ногой, надавил, перехватил за кисть, потянул на себя, довернул, выдернул из сустава, выкинул нахер. Долговато получилось. Еще брыкается, падла. «Так, давай вторую руку, падаль!» Еще один фиолетовый сгусток ударил по мне, но лишь сдул мешающую пыль, на мгновение позволяя встретиться нашим взглядом. Его тревожный, помутившийся, и мой злорадный, не предвещающий ничего хорошего. Отпнув меня, он в неестественном для такой туши прыжке двинулся к порталу, но не добежал, получив подножку от трупа собрата. Я, конечно, слегка помог мертвецу дернуть ногой, но все же... Я рванул с занесенной клюшкой к пытающемуся сбежать ублюдку. В десятки своих огромных шагов от портала я его нагнал и обрушил удары, калечащие руки. «Чё ж ты, сука, шлем снял, а сейчас своими трясущимися лапами тупую башку прикрываешь?» «Отец!» Заорал в портал громила и протянул две верхних конечности в портал. «Отпусти его!» Прогремела гроза с той стороны портала. «Хуюшки!» — ответил я, не прекращая попыток обезоручить, в прямом смысле этого слова, противника. Мои удары ускорились, а этот дегенерал начал молить отца спасти его. Чувство опасности кольнуло в очередной раз, и ветер ударил со стороны портала, когда гигантская ладонь, способная раздавить обычного демона, да и меня, одним своим сжатием показалась из портала. Она двинулась к своему отпрыску, и я, понимая, что могу не закончить начатое, используя резерв маны, схватил упрямые руки ублюдка через зону контроля и развел их в стороны, обрушив удар, ломающий шею и вбивая голову с, как оказалось, крайне крепким черепом в грудную клетку демона. Спрыгнув в последнюю секунду, я избежал лапищи, и она втянула бездыханное тело в портал. Я, как сумасшедший, вливал в горло сразу 4 эликсира, надеясь, что портал не выдержит. «Айрум, ты там чё, уснул, блять? Выдержал!» Громовой леденящий душу рев раздался с той стороны, и 50-метровая лапа снова просунулась в портал в надежде раздавить меня. «Айрум!» Я пытался выскочить, проскочить, и мне это удавалось. И когда эта тварь поменяла тактику, раскрыв ладонь, она начала формировать 5-метровый сгусток энергии белого, красного и синего оттенков, сливающихся в одну единственную субстанцию. «Писец! Ну уж хрену с два!» Я вытащил из первой ячейки персонального инвентаря свой запас на день Х. «Ах, я надеялся, что этот момент не наступит!» Я активировал легендарный одноразовый амулет, затаив дыхание. «Атомарный разбор!» «Примечание!» Уничтожают все вокруг, кроме применившего. Мгновение. Порой его достаточно, чтобы понять грандиозность всего происходящего. Не было больше ни руки, ни портала, ни огромного шара. Ничего не было. Даже пыли в воздухе. А я летел глубинам километровой ямы, оказавшейся в самом сердце гор. Жаль одно. Горы были куда как выше 1 километра. И даже если я находился на уровне подножья во время активации заклинания, то 5 километров горных вершин сейчас неслись на меня, с карающим криком рассекая воздух за устроенное мной непотребство. «Айрум!» Я в очередной раз позвал своего компаньона, но он не отозвался. Я перевернулся в полете и посмотрел на заслоняющую небосклон твердь земли, желающую прихлопнуть меня. Вырастить крылья? Не успею вылететь за радиус падающей горы. Тогда только резервная форма. Вот только ей управлять мог лишь Айрум. В любом случае, иного выбора не остается. Я нашел взглядом иконку нужной мне способности и выбрал последнюю из предложенных форм. Надеюсь, мои расчеты хотя бы отчасти верны, так как одной веры здесь будет недостаточно. Я нажал на форму, и в моих глазах заплясали огоньки воспоминаний. Если уж мне и суждено погибнуть, я хотел бы быть окружен воспоминаниями о том, ради чего жил и сражался все это время. «Это конец моего путешествия?» «Да?»